После того, как Асфальт, сын Кальбейна, так своеобразно посватался к ней, Барглинда жила среди сплошных противоречий. Внешне ее положение заметно улучшилось. Через два объявленных сговора она стала невестой Асфальда Ярла и почти родственницей Торбранда Конунга. Теперь женщины сами искали случая ей услужить, а мужчины, если она показывалась в гриднице, держались уважительнее прежнего. Теперь уж никто даже спьяну не лез к ней со своим кубком и не приглашал к себе на колени. Даже дома, на остром мысу, она никогда не видела такого почета. Но Борглинде было не до радости. В душе она жестоко бранила себя за трусость. Она струсила тогда на Перу, когда согласилась выйти за Асфальда. И выговоренная отсрочка немногого стоит. Следовало отказаться. Отказаться решительно и еще сказать что-нибудь уничижительное. Дескать, дочь Лерингов никогда не будет женой врага своего племени. Но она не посмела, побоялась. Что толку теперь в уголке девичьей произносить про себя пламенные речи? Даже смешно. Вспоминая те мгновения, Барглинда ежилась. Взгляд Торбранда Конунга околдовал ее. Она не посмела ему противиться. Он колдун. Колдун. Не зря даже горластый Кальбейн Ярл умолкает, едва Конунг откроет рот. А теперь возражать и отказываться поздно. Встречая в гриднице Асвальда Сутулова, Барглинда старалась не смотреть на него. По Гельду она тосковала сильнее прежнего. Что она наделала? Выйти за Асвальда было все равно, что променять горячее, яркое солнце на бледную, холодную луну. Чтоб его тролли взяли, этакого женишка. Утешало только то, что свадьба ожидалась не скоро. В согласии ее родичей Лерингов сомневаться не приходилось, но получить его можно не раньше, чем начнется условленный поход. А срок похода еще не назначен. Теперь Барглинда имела представление о том, какие трудности беспокоят племя Фьялей и его конунга. Для нового похода требовалось оружие. Все до одного мужчины в гриднице имели на поясе меч, но ведь конунг должен как следует вооружить и тех, кто присоединится к нему. Расчеты на квитингскую дань не оправдались. Торговая поездка Эрнельва Ярла к вандрам не дала ничего, потому что вандры сами постоянно нуждались в оружии и использовали почти все железо, которое добывали. От предложенных поездок в Эльвинес и на Квартинг тоже не ждали многого, так как цены на железо с началом квитингской войны выросли по всему морскому пути. Борглинда слушала все это с любопытством и тайным злорадством. Так им и надо. Но это не мешало ей принимать подарки, которые вдруг посыпались на нее, как желтые листья в ветреный осенний день. Все богатые хозяева Аскифьорда вдруг посчитали нужным заручиться дружбой с невестой Асвальда Ярла. И теперь у Барглинды был целый сундук, набитый платьями, рубашками, накидками и просто полотном, не считая небольшой кучки серебряных украшений. Каждый раз, когда появлялся очередной дар, она учтиво благодарила и думала: «Это взамен того, что вы у нас награбили», и осматривала поднесенное с подозрением. Как знать, не придется ли ей опять увидеть что-то свое. Одно платье ей особенно понравилось. Ярко-синее, с черно-голубой тесьмой по краям, с тремя полосками желтого шелка на подоле. Барглинда с удовольствием воображала, как наденет его сегодня вечером. Может быть, Гельд все-таки придет? Да, но тогда и Эрингерда наверняка тоже явится. Мысль об Эрингерде была как холодная вода. Барглинда сердилась на дочь Кальбейна за то, что при ней взгляд Гельда никак не может добраться до самой Барглинды, а застревает, запутавшись в волнах золотых волос Эрингерды. Но в глубине души созревало горькое убеждение. Вина, если тут можно говорить о вине, не Эрингерды, а самого Гельда. Это он выбрал, кого ему полюбить. Обижаться на Эрингерду глупо, но обижаться на самого Гельда было невозможно, и Барглинда, страдая, все же не сводила глаз с дверей, с трепетом ловила голоса на дворе и ждала его, как солнце. «Убили! Убили!» — неясно заголосили в передней части дома. Бросив иголку, Барглинда вскинула голову. «Такое слово, кого хочешь, заставит насторожиться». «Кого у них убили?» «Кого?» — доносились отрывистые голоса из-за дверей. «Да что ты! Кто же его?» «Вот это да!» «Барландец?» «Да ну!» — гулко бросил чей-то озадаченный голос за приоткрытой дверью девичьей. «Кто говорит?» Барглинда вскочила, словно укушенная троллем. Новое платье упало с колен прямо на земляной пол. Расталкивая всех, как бывало дома в усадьбе Лерингов, Барглинда вылетела из девичьей. У нее было такое чувство, будто какая-то гулкая пропасть гонится за ней и вот-вот настигнет. Спасение — бежать вперед и скорее узнать, в чем дело. Барландец? Неужели это Гельд? Здесь нет других барландцев, кроме него и Бьорна, да еще и грибцов с кабана. Кого убили? Ведь не его же? Нет, так не бывает, не должно быть. Борглинда даже не испугалась. Мысль о гибели Гельда казалась жуткой до полной невозможности. Только бы скорее узнать, что за бред они там несут, и при чем тут Гельд. Едва Борглинда вырвалась из девичьей в гридницу, как ее взгляд упал на Гельда, стоявшего у противоположных дверей. С сердца упал огромный камень. Гельд был бледен и как-то странно напряжен, но жив, безусловно. Это главное, а остальное неважно. Борглинда ловила воздух ртом и почти сердилась на Гельда за то, что он стал причиной такого потрясения. «Он говорит, конунг, что убил Орма Великана», — разъяснял перед почетным сиденьем какой-то человек, невысокий, простоватый и красный от смущения. Торбранд конунг слушал молча, крепко вцепившись пальцами в подлокотник кресла. Соломинка была зажата в углу рта, но не двигалась, а внимательный взгляд перебегал с Гельда на говорившего. «Этот человек, Гельд, воспитанник Альва, пришел ко мне в усадьбу и сказал, что убил Орма Великана, твоего человека. Сказал, что у них вышла ссора, что Орм оскорбил его и что он нанес ему рану в горло, от которой тот умер». Аренкар, вязальщик сетей, изо всех сил старался говорить так, как положено в таких случаях. Не будучи слишком учен, он отчаянно пытался связать предписанные обычаем слова и выражения, но они расползались. Точно на сей раз он хотел сплести сеть из водорослей. От волнения он сам готов был провалиться сквозь землю, но тот же жестокий обычай требовал, чтобы все доложил хозяин ближайшей усадьбы, в которую явился убийца. «Но это, по крайней мере, правда?» — горячо допытывался Хродмар Ярл. «Он сказал. Вы сходили на то место? Где это было?» «Это возле поминального дракона». По гриднице прокатился гул. Такое совпадение показалось многозначительным, хотя никто не взялся бы сказать, что именно оно означает. «Там все так, как он говорит?» «Да, там лежит Орм с такой раной, как он сказал, и видно, где они бились, и где он вытирал кровь с ножа». «Еще бы не так!» — воскликнул Кальбейн Ярл. Он тоже пришел и привел с собой десяток человек своей дружины. Аренкар догадался сообщить ему прежде, чем идти к конунгу. «Еще бы не так! Гельд, воспитанник Альва, честный и достойный человек. А кто в этом сомневается, должен сначала доказать, что это не так. Разве нет?» «Несомненно», — согласился Торбранд конунг. Конечно, долг повелевал Кальбейну Ярлу заступиться за гостя, но его бурное красноречие сейчас было не ко времени. «И этот человек, Гельд, воспитанник Альва, сразу пришел к тебе, Аренкар?» «Да». «И мы пошли посмотрели место схватки. Там возле тела осталось двое моих людей. Что ты велишь с ним делать, конунг?» Борглинда не отрывала глаз от лица Гельда. Едва уловив общую суть, она пришла к убеждению, что Гельд в этом деле совершенно прав. Конечно, Орм Великан оскорбил его первым и заслужил смерть. Толстый, заносчивый грубиян. Борглинда хорошо помнила Орма. Невысокого, приземистого, краснорожего, с вытаращенными глазами и встопорщенными черными бровями, что-то буйно орущего и неразборчиво призывающего великанов взять его. Она видела Орма преимущественно на пирах, а замечала под конец, когда все становились пьяны, и он делался наиболее заметен. Все в ней кипело от негодования на Орма. Гельд выглядел почти спокойным, и она гордилась его выдержкой. Каждый скажет, что он отлично владеет собой. Ах, если бы она могла ему чем-нибудь помочь! Помочь было нечем, но все силы ее души стремились к нему, и казалось, что это незримо помогает. Только раз лицо Гельда чуть заметно дрогнуло, когда Аренкар упомянул о следах на поляне. Но едва ли это заметил кто-нибудь, кроме Борглинды. «Так значит, мой хирдмен оскорбил тебя?» — обратился Торбранд Конунг к самому Гельду. «Уж видно так!» — опять не утерпел Кальбейн Ярл. «Ты знаешь, Конунг, как я уважаю тебя и твоих людей, но только до тех пор, пока они уважают меня!» — восклицал он, рубя воздух кулаком. «А если они берутся оскорблять моих гостей, значит, меня не уважают, а я никому не позволю себя не уважать. Если бы Орм остался жив, я сам разобрался бы с ним. Как он смеет не уважать моего гостя? Или он считает, что я могу принимать в своем доме недостойных людей?» «Он уже ничего не считает. Трудно узнать, что он думал. Для этого пришлось бы его оживить», — воскликнул Хродмар Ярл, намекая, что славному Кальбейну лучше бы помолчать. «Но мы можем узнать, в чем заключалось оскорбление». Он посмотрел на Гельда. Торбранд Конунг кивнул. Гельд открыл рот, но заговорил не сразу, а сначала глубоко вдохнул, точно ему не хватало воздуха для ответа. Он привык и даже любил быть в середине общего внимания, но сейчас ему предстояло изложить необычную сагу о далеких чужих людях. Этот случай, вдруг превративший его в убийцу и преступника, слишком его потряс. И он едва мог собраться с мыслями. Ему не давало покоя опасение, как бы не выдать Эрингерду. Следы на поляне. Там рассыпана упругая хвоя, и легкие ножки девушки не оставили следов. Но все же клочок влажной земли, золотой волосок возле камня. Никто не докажет, что это она, но зачем лишние вопросы? «Этот человек», — начал он, тщательно взвешивая каждое слово, — «Орм-великан». «Мы повздорили с ним. Он назвал меня сыном рабыни», — через силу выдохнул Гельд. «Да, это поймут», — как сказала Эрингерда. «От таких слов кто угодно схватится за нож». Но так неприятно было их произносить. В этот миг и он сам, и каждый из слышавших его повторял оскорбление и тем придавал ему новую силу. «Но не мог же он наброситься на тебя просто так», — рассудительно заметил Карри Ярл. Орм не был вздорным и задиристым человеком, когда трезвый, а поутру он был трезв, я сам его видел. «Может быть, ты знаешь, как он попал к поминальному дракону?» — спросил Асфальд Ярл. Борглинда заметила его только сейчас, когда он подал голос, и приободрилась. Он-то знает, что за человек Гельд, и помнит, чем сам ему обязан. Сейчас подходящий случай выяснить, умеет ли Асфальд, сын Кальбейна, быть благодарным. Борглинда надеялась на него и жгла Асфальда глазами, мысленно угрожая. «Ну, славный ярл, если ты сейчас опозоришься, то не жди больше уважения от невесты». «Этого я не знаю», — Карри Ярл качнул головой. «Может быть, он там назначил свидание?» — ухмыльнулся Арнвид Сосновая Игла. Гридница была теперь набита народом, как бочка соленой сельдью. Сбежавшиеся со всех сторон люди теснились у трех дверей и вдоль скамей, и лишь в середине палаты, вокруг ясеня, оставалось немного свободного пространства, вроде проруби, где стояли Гельд, Аренкар и Кальбейн Ярл. «Мне больше любопытно, что делал там Гельд», — сказал Хродмар Ярл. «Из чего началась ваша ссора? Орм ведь не сразу обозвал тебя сыном рабыни, надо полагать». Гельд незаметно вдохнул поглубже. Точно собирался нырять. Он старался говорить правду, насколько это возможно, но его главной заботой было не выдать Эрингерду. Он почти забыл о главном, что отвечает за убийство, и в душе именно присутствие Эрингерда считал главной виной, которую надо скрыть во что бы то ни стало. «Я слышал о вашем поминальном драконе и хотел на него поглядеть», — объяснил он, и каждое слово было как шаг по тонкому льду. Однако его напряженный вид никого не удивил, ведь человек отвечает за убийство. «Не везде найдешь подобное чудо. Я хотел разобрать надпись на камне». «И тебе это удалось?» — спросил Арнвид Сосновая Игла, опять ухмыляясь. Он явно считал, что чужеземный торговец не может, просто недостоин уметь читать руны на их древнем священном камне. «Я успел узнать, что этот камень приказала поставить Йоргерда по своему мужу Торгьорду», — ответил Гельд. Он говорил увереннее, потому что это правда, но тут же его пробрала дрожь. «А если имя Йоргерды на поверхности не видно? Ведь Эрингерда сказала только, что видно имя Торгьорда. Но, как видно, этот ответ попал в цель. Фьялли одобрительно закивали и переглянулись. «Да он великий мудрец», — без насмешки сказал Карьярл. «Ты разбираешься в рунах?» «Иные сомневаются», — Гельт бросил взгляд на Арнвида Ярла, который своим сомнением ему помог. «Видно, Орм тоже не верил и полагал, что сын рабыни не должен ползать по такому уважаемому камню». Кое-кто в задних рядах засмеялся. Гельт невольно выразился почти так, как мог бы выразиться сам Орм, и эти слова посчитали собственными словами Орма. «И еще сказал, да возьмут меня великаны!» — дополнил Хьорлиф Изморось. «Кое-кто тут говорил, если часто повторять пожелание, оно сбудется». «Да, это я говорил». Асфальт сутулый расправил плечи и так гордо вскинул голову, будто в преступлении обвиняли его самого. «Я оказался провидцем, хотя и не скажу, что я рад этому. Орм был слишком заносчив, не по своей знатности, и плохо слушал, что я рассказывал о гильдии воспитанники Альвы. Любой, кто ездил со мной на квитинг, мог убедиться, что гельд воспитанник Альва не трус. Он умеет постоять за себя». «Так ты, значит, убил Орма?» — спросил Торбранд Конунг, как будто лишь теперь понял, о чем шла речь. Все это время он молчал, предоставив своим людям выяснять обстоятельства дела. Но теперь, когда он заговорил, даже Хродмар Ярл сделал шаг назад. Если Конунг подал голос, значит, его мнение сложилось. «Значит, я убил Орма», — подтвердил Гельт и глянул прямо в холодные блекло-голубые глаза, смотревшие на него с высоты почетного хозяйского сиденья. Глаза были спокойны, ни ярости, ни жажды мести. Но это спокойствие могло скрывать что угодно, и Гельт старался быть готовым ко всему. «Чем? Вот этим ножом?» Взгляд Конунга небрежно скользнул по ножу на поясе Гельда. «Но у тебя же есть меч». «Так вышло», — Гельд запнулся, не зная, как это передать. «Меч был у меня в правой руке, и у Орма его меч тоже». «Стой!» — Конунг приподнял руку с подлокотника и сделал легкий знак. «Не рассказывай. Покажи. Дайте место. Хродмар». Повинуясь его взгляду, толпа мгновенно отхлынула от середины и уплотнилась до того, что кое-кто охнул и взмолился о пощаде. Но любой предпочел бы задохнуться хоть насмерть, но не уйти, не пропустить дивного зрелища. Хродмар Ярл сбросил плащ кому-то на руки и вынул меч. Гельт удивленно огляделся. Все смотрели на него и чего-то ждали. Никто другой не удивился. Здесь было принято показывать поединки, произошедшие в других местах. Притом один из бойцов нередко изображал будущего покойника. «Давай!» — Хродмар Ярл призывно шевельнул в воздухе концом клинка. «Кто напал первым, ты или он?» Сообразив, чего от него хотят, Гельт извлек меч и напал на Хродмара. Двигался он не так быстро и уверенно, как в прошлый раз, чтобы в самом деле не поранить конунгового любимца. Могли бы для таких случаев припасти тупое оружие. Он не знал, что не поранить противника в таком вот показательном поединке в Аскефьорде считалось такой же доблестью, как пролить чужую кровь в поединке настоящем. Но к Гельду не применяли тех же требований, что к кому-то из своих. Чего взять с чужака, да еще и с торговца? Хродмар тоже не торопился, стараясь угадать действия Орма. Сам он сражался бы иначе. Будь на месте Орма сам Хродмар, исход поединка был бы совсем иным. Этого Гельт не мог не признать. И под охраной поминального дракона лежал бы сейчас он сам, а Хродмару Ярлу никто не стал бы задавать вопросов. Все знали, как легко он хватается за оружие, если кто-то выразит сомнение по поводу красоты его лица, законности его женитьбы, отношений с квитинской ведьмой. Зрители сопровождали поединок нестройными смешками и выкриками. Гельда дружно подбадривали, как слабейшего. Когда он левой рукой выхватил нож, по рядам пробежало оживление. «Теперь падай», — посоветовал Гельд Хродмару Ярлу, поднеся острие клинка к его шее. «Считай, что я уже ударил». «Считай, что я уже упал». Хродмар Ярл усмехнулся и отошел от Гельда. От улыбки его изуродованное лицо вдруг стало яснее, глаже, и Гельт мгновенно как бы увидел его до болезни. Красивый был парень. Все ясно. Действительно, податься некуда. Хороший удар. Торбранд Конунг благосклонно кивнул. Зрители вокруг улыбались, и Гельт убрал свое оружие в ножны. Что означает это одобрение? «Я прошу тебя, Конунг, принять от меня Виру и не лишать твоей дружбы», — сказал он, чувствуя, что заслужил право хотя бы предложить это. «А раз Орм сам виноват, то Вира должна быть уменьшена на треть», — потребовал Кальбейн Ярл. Торбранд Конунг молчал, покусывая свою соломинку. «А иначе, если ты не хочешь держать Хирдмана в кошельке, то я не вижу причин, почему бы мне не заменить тебе того, кого ты потерял, Конунг», — добавил Гельт. «Видят светлые асы, я не хотел убивать кого-то из твоих людей, и прошу не считать этот случай за мое неуважение к тебе, к Аскефьорду и ко всему племени Фьялей. Я хотел бы послужить тебе сам, раз по моей вине ты лишился воина, если ты найдешь это подходящим». Есть такой обычай. Убийцу Хирдмана берут на его место, если он проявит себя достойным. Гельт не раз слышал о таких случаях, конечно, без мысли, что когда-нибудь это перевернет и его собственную судьбу. Но сейчас он готов был благословлять этот обычай. Плата жизнью за жизнь избавит его от мести. И это будет только по справедливости, как для него самого, так и для Конунга. И кроме того, если Конунг назовет его своим Хирдманом, сыном рабыни его не назовет уже никто и никогда. Он встанет, наконец, той самой радужной дорожке, на которой стоят все эти ярлы и конунги. Той самой, где стоит в самом ярком блеске Эрингерда, дочь Кальбейна. О, поначалу он будет очень далеко от нее. Очень. Но дорожка та же самая, а значит, отчего же ее не одолеть тому, у кого есть ноги? Все это пронеслось в голове Гельда лихорадочным вихрем. Он сам сознавал отчаянную ненадежность всех этих соображений и надежд. Но это был выход. Торбранд Конунг передвинул соломинку из одного угла рта в другой. «Я бы сказал, что это хорошая мысль», — первым объявил Хродмар Ярл. «Тот, кто сумел одолеть Орма в честном бою, заслужил занять его место и послужит Конунгу не хуже». На самом деле Гельт казался ему достойным именно потому, что одолел в честном бою самого Хродмара. Бой получился не слишком настоящий, но ведь все видели, как он, Хродмар Ярл, уже упал, а его победитель был достоин самых высоких почестей. «Я тоже думаю, что это будет достойным выходом», — произнес Асвальд Ярл. Гельт не знал, что невольно оказался творцом легендарного мгновения. Впервые в жизни Асвальд Ярл по доброй воле и однозначно поддержал Хродмара Ярла. «Я первый могу быть свидетелем того, что Гельт, воспитанник Альва, не опозорит своего оружия». «Но здесь есть одна трудность», — подал голос Храван Хёльд из пологого холма. «Не подумай, Конунг, и ты, Гельт, и ты, Кальбейн Ярл, и...» Он посмотрел на Хродмара и решил кончить перечень. «И прочие достойные люди...» Будто я кого-то не уважаю или хочу оскорбить, но мы не знаем, насколько Орм был прав. Его это не оправдывает, поскольку он тоже этого не знал. Гельт, воспитанник Альва, сам не знает своего рода, а значит, не может поручиться, что не родился от слишком низких родителей. Не подумайте, будто я хочу кого-то оскорбить. Все посмотрели на Конунга. Доброжелательный, но осторожный Храван Хёльд был прав. И это затруднение мог разрешить только сам Конунг. Гельт вспомнил о колдунье Тордис, до которой они с Эрингердой так и не дошли. Если кто-нибудь из этих мудрых людей вспомнит о ней, хотя бы ее родной отец, Храван Хёльд, то он не откажется еще раз попробовать навестить ее. Но сам Гельт решительно не собирался о ней напоминать. Во-первых, он и правда может оказаться сыном рабыни. Теперь, когда любовь и ее соблазны не кружили ему голову, он не мог сам перед собой исключить такой возможности. А во-вторых, искушать судьбу не стоит. Не похоже, что боги жаждут открыть ему тайну его рождения. Совсем наоборот. Они очень ясно намекнули, что знать свое происхождение ему не положено. Да Гельт и не хотел его знать. То чувство родства со всем миром, которое он чуть было не утратил, теперь стало драгоценнее прежнего. «Пусть понесет железо!» — предложил Гейральф из Орелюнда. Сейчас он казался еще более сморщенным и неприятным, чем всегда. «Если не обожжется, он свободный по рождению. У нас не так много железа. Лучше поберечь его для более важного дела», — с досадой бросил Асфальд Ярл, смерив Гейральфа Хёльда откровенно неприязненным взглядом. «Кстати, о железе», — вдруг сказал Торбранд Конунг. Он покусывал соломинку, левая его рука непринужденно свесилась с подлокотника, и вид у погубителя обетов был самый что ни на есть беззаботный, насколько это для него возможно. «Ты, Гельт, никогда не служил в дружинах?» — спросил он. Гельт мотнул головой. «Но ты много лет ходишь в торговые походы. Почти 14 лет. И ты хорошо знаешь морской путь?» «Надеюсь, что так. И не только морской путь. Ты знаешь места, где можно раздобыть железо, кроме Квитинга?» «Представляю». «Вот и отлично». Торбранд Конунг выпрямился и выбросил соломинку на пол, что означало принятие окончательного решения. «Раба отличает не низкая кровь, а низкий дух. Пусть каждый сражается тем оружием, которым его наделила судьба, по лошадке и уздечкам. Ты умеешь торговать. Ты знаешь, что для нового похода мне нужно железо. Раздобудь мне его, и ты искупишь свою вину. Если справишься с этим делом достойно, то докажешь достоинство твоего рождения. И тогда, если захочешь, я приму тебя в дружину. Нравится тебе это?» «Тебе виднее, Конунг, как я могу тебе послужить», — ответил Гельт, стараясь скрыть растерянность. Все выходило уж слишком просто. Ему предлагали заняться его же собственным делом, принять поручение от Конунга, да вдобавок обещали будущую честь. Да это награда, а не наказание. «Я даже дам тебе корабль, людей и серебра на покупку», — прибавил Торбранд Конунг. «Хорошо бы тебе отправиться в путь поскорее, пока не начались зимние бури. А пока побудь-ка моим гостем. Тогда уж больше никто не посмеет усомниться в твоем достоинстве». Гельт наклонил голову. Такое великодушие стоило длинной песни с припевами, но он сейчас не находил даже самых простых слов. «Да уж», — произнес Бьяртир Лохматый, «как говорят, неудивительно, что удача сопутствует уму. Но странно, что иногда и глупость оборачивается удачным исходом». Перехватив изумленный взгляд Борглинды, Бьяртир добавил. «Это не я сказал. Так говорил один наш древний конунг.